Издательство «Эксмо» представляет. Ава Райт. Этюд багровых вод. Джеймсу. Это история любви. «Я отказываюсь от зеркал», — сказал король Фейри. «Ради тебя и себя самого. Если захочешь увидеть, кто ты, загляни на закате в следы прилива. Загляни в море». Ангарат. Эмри Смирдин. 191 год от наводнения. Глава первая. Все началось как обычно. Девушка на берегу, испуганная, но полная желания. Ангарат. Эмри Смирдин. 191 год от наводнения. Потрёпанное объявление напоминало страницу, вырванную из зачитанной до дыр книги. Эффи решила, что ему намеренно придали такой вид. Оно было напечатано на плотном желтом пергаменте, как ее чертежные листы. Объявление упорно загибалось по краям, стесняясь или, может, пытаясь скрыть какой-то важный секрет. Разгладив лист обеими руками, Эффи прищурилась, разглядывая завитушки текста. Он был написан от руки и смазан в нескольких местах. Оставшееся от воды пятно неясной формы, похожее на крупную родинку или на рост плесени, размывало и без того не слишком разборчивые слова. «Уважаемые студенты архитектурного колледжа, объявляем конкурс на лучший дизайн жилого дома для поместья ныне покойного Эмри Смирдина, заслуженного писателя Лира. Поместье расположено неподалеку от его родного города Солтни, бухта Девяти Колоколов. Требование к новому строению. Поместью Хирайт». Хирайт — валийское слово, которое можно примерно перевести как «тоска по дому, куда больше не сможешь вернуться». Первое. Большой размер, чтобы вместить ныне живущих родных Мирдина, а также обширную коллекцию оставленных писателем книг, рукописей и писем. Второе. Дизайн должен отражать характер Мирдина и соответствовать духу его многочисленных знаменитых трудов. Третье. Проекты отправлять по почте на указанный ниже адрес не позднее середины осени. С победителем свяжутся в первый день зимы. Три условия. Совсем как в одной из сказок Мирдина. Эффи ощутила, как бешено забилось сердце. Она почти бессознательным жестом пригладила золотистые волосы, перехваченные сзади обычной черной лентой, и откинула выбившиеся пряди. «Простите?» — раздался чей-то голос. Резко обернувшись, Эффи окинула взглядом дремлющий в солнечных лучах вестибюль колледжа. В паре шагов от нее с явно раздраженным видом покачивался взад-вперед на каблуках еще один студент-архитектор в коричневом твидовом пиджаке. «Минутку», — попросила она. «Я еще не дочитала». Голос противно дрогнул. Студент лишь фыркнул в ответ. Ощущая, как ускоряется пульс, Эффи снова повернулась к объявлению, однако больше читать было нечего. Внизу виднелся лишь адрес. Ни подписи, ни ободряющих пожеланий удачи. Студент сзади начал нетерпеливо притоптывать. Она принялась рыться в сумке и, наконец, отыскала явно брошенную в попыхах ручку, без колпачка, с толстым слоем пыли на кончике. Эффи попробовала на пальце, но чернильного следа не появилось. Сердце сжалось в груди. Эффи попыталась еще раз, безрезультатно. Стоявший сзади парень переступил с ноги на ногу. Старые деревянные половицы заскрипели под его весом, так что Эффи сунула ручку в рот и облизала, ощутив на языке металлический привкус чернил. «Ради всех святых!» — бросил студент. Поспешно нацарапав адрес на тыльной стороне ладони, Эффи бросила ручку в сумку. Не дожидаясь дальнейших замечаний нетерпеливого студента, отошла от плаката на стене. Уже шагая по коридору, она услышала, как парень пробормотал под нос какое-то проклятие. Щеки тут же опалило жаром. Добравшись до аудитории, Эффи опустилась на свое обычное место, избегая взглядов рассаживающихся перед лекцией студентов. Опустив голову, она уставилась на расплывающиеся на руке чернила. Слова уже читались с трудом, как будто адрес был заклинанием с издевательски коротким сроком действия. Жестокая магия считалась обыденным делом для волшебного народа, населяющего книги Мирдина. Эффи читала их столько раз, что правила его мира накладывались на ее жизнь, как глянцевая калька на оригинальный чертеж. Сосредоточившись на словах, Эффи постаралась сохранить их в памяти, пока надпись еще можно было разобрать. Может, если щуриться до тех пор, пока не заслезятся глаза, ей удастся забыть последнее невнятное замечание студента. Однако разум, похоже, сегодня жил своей жизнью. В голове появлялись все новые причины, по которым парень мог бы над ней насмехаться. Во-первых, Эффи — единственная девушка среди студентов архитектурного колледжа. Даже если этот парень прежде не замечал ее в коридорах, то наверняка видел ее имя в объявлении с результатами экзаменов, а потом и в списке студентов в вестибюле колледжа. Всего 3 дня назад некий неизвестный зачеркнул ее фамилию, Сэйр, и написал нечто совсем непристойное. Во-вторых, Эффи — единственная девушка среди студентов архитектурного колледжа, и за экзамены она получила больше баллов, чем этот тип. Ей хватило бы даже для поступления в литературный колледж, но туда не принимали женщин. Пришлось довольствоваться менее престижной и интересной, но более сложной архитектурой. Кажется, ее разум не создан для ровных линий и прямых углов. В-третьих, он знал о мастере Корбинике. Теперь тот вспоминался лишь разрозненными картинками. Золотые наручные часы, уютно устроившиеся в зарослях темных густых волос на запястье. Столь взрослая черта потрясла ее, как пощечина. Мало кто из парней в колледже, совсем еще мальчишек, мог похвастать такими густыми волосами на руках, а такие дорогие наручные часы и вовсе могли позволить себе лишь единицы. Эффи крепко зажмурилась, надеясь прогнать назойливую картинку. Когда она снова открыла глаза, висевшая перед ней на стене классная доска показалась стеклянной, словно окно в ночь. Глядя на нее, легко было представить сотни размытых, нечетких образов. Мастер Перри, преподаватель, начал обычное вступление, только на аргантийском языке. Это правило в университете приняли совсем недавно, 1,5 месяца назад, в начале ее первого семестра. Официально из уважения к немногочисленным студентам-аргантийцам, но на самом деле это была упреждающая мера. Если аргант победит в войне, то какое влияние их язык окажет на лир? Может, вместо изучения лирийской поэзии детям придется выговаривать их гласные звуки и глаголы? Возможно, неплохая мысль — дать студентам университета некое преимущество. Но даже когда мастер Перри вновь перешел на лирийский, мысли Эффи все еще крутились, словно собака, у которой никак не получалось улечься поудобнее и уснуть. Мастер велел закончить к концу занятия 2 поперечных разреза. Для этих целей Эффи выбрала музей спящих, самую популярную туристическую достопримечательность Каэр и Селя, где, по слухам, была сосредоточена магия Лира. Внутри в стеклянных гробах спали 7 сказителей, молчаливо оберегая страну от угроз. Поговаривали, что в самые мрачные для страны времена они проснутся вновь и встанут на защиту своей родины. Одни считали это провинциальным суеверием, другие — священной истиной. С тех пор, как там похоронили Мирдина, незадолго до начала осеннего семестра, все билеты распродавались почти мгновенно, а очередь в музей растягивалась на целый квартал. Эффи 3 раза пыталась попасть внутрь. Часами торчала на улице, чтобы, подойдя к билетной кассе, услышать, что билетов нет. Так что ей приходилось лишь представлять, как могли бы выглядеть дремлющие сказители, и набрасывать черты их лиц. И, конечно, уделять особое внимание Мирдину. Даже после смерти он казался мудрым и добрым. каким полагалось быть, по ее мнению, отцу. Голос Перри накатывал волнами и отступал, как вода во время отлива. Эффи открыла альбом на новой странице и написала «Поместье Хирайт». После занятия Эффи пошла в библиотеку. Она справилась лишь с одним поперечным разрезом, и то не очень успешно. Проекция казалась неправильной, какой-то искривленной, словно музей был построен не в благоустроенном центре Каэр и Селя, а на каменистом склоне холма. Окружавшие его университетские здания походили на раковину моллюска из бледного мрамора и желтого камня, выгоревшего на солнце. Дома, в средней школе, Эффи представить не могла, что будет с такой небрежностью относиться к порученной работе. Однако за полтора месяца, прошедших с начала семестра, многое изменилось. Любая страсть, надежда и даже мелкая жажда соперничества, с которыми она приехала в Каэр и Сель, быстро испарились. Время тянулось бесконечно, но его не хватало. Оно обтекало Эффи, будто затонувшую статую на дне моря. Оно крутило и швыряло ее, как терпящую крушение. Но теперь слова «поместье Хирайт» засели в голове, подталкивая к некой туманной, но все же цели. Впрочем, может, именно неопределенность и придавала ей особую ценность. Ведь без досадных практических деталей было гораздо легче представить, что цель достижима. От архитектурного колледжа до библиотеки было не больше 5 минут ходьбы. Однако ветер с озера Бала хлестал по щекам и зарывался стылыми пальцами в волосы, отчего путь показался Эффи намного длиннее. Выдыхая холодный воздух, она торопливо толкнула двойные двери, юркнула внутрь и застыла, внезапно оказавшись в полной тишине. В свой первый день в университете, еще до появления мастера Корбиника, Эффи зашла в библиотеку и влюбилась в нее. Она тайно приносила с собой стаканчик кофе и пробиралась в одну из заброшенных комнат на 6-м этаже. Лифт кряхтел и стучал, как мелкие кости в коробке коллекционера, и, казалось, выдыхался, пока добирался до нужной площадки. На 6-м этаже хранились самые древние книги, затрагивающие самые малоизученные темы. Тома по истории добычи селки в Лире, удивительно прибыльный бизнес, который привел в конце концов, к их полному вымиранию. Большой справочник по аргантийским грибам, содержащий сноску длиной в несколько страниц о том, как отличить аргантийские трюфели от превосходящих их по качеству лирийских сортов. Отчет об одной из многочисленных лирийско-аргантийских войн, написанный от лица разумной винтовки. За окном шел дождь, а Эффи забивалась в самый укромный уголок и читала эти древние книги. По большей части она искала истории о Фейре. Часами листала тома о ведьминых кругах под Оксвичем, а потом этнографию давно умершего мастера, о представителях волшебного народа, с которыми он сталкивался в тех краях. Подобные рассказы многовековой давности в стенах университета считались суевериями южан и томились на полках с презрительной надписью «Художественная литература». Однако Эффи верила им. Верила всем. Сухим научным статьям, суеверным южным преданиям и эпическим поэмам, предупреждавшим об уловках короля Фейри. Если бы ей позволили изучать литературу, Эффи написала бы собственные трактаты, полные огня, в поддержку этой веры. Запертая в стенах архитектурного колледжа, она ощущала себя будто с кляпом во рту. И все же сейчас библиотека показалась Эффи пугающей. Раньше она находила утешение в одиночестве, теперь же видела огромное пустое пространство, где могло случиться нечто плохое. Не что-то конкретное, просто внутри поселился какой-то неясный страх. Тишина служила предвестником неизбежной катастрофы. Все равно как смотреть на стакан, который катится к краю стола, и понимать, что он непременно упадет и разобьется. Только Эффи не понимала, почему то, что прежде казалось знакомым, теперь стало чужим и враждебным. Впрочем, сегодня она не собиралась задерживаться. Огромная мраморная лестница вела наверх, шаги будили легкое эхо. Украшенные деревянной резной лепниной сводчатые потолки вызывали чувство, что она попала внутрь изысканной старинной шкатулки для драгоценностей. В столбах золотистого света кружились пылинки. Приблизившись к подковообразной стойке библиотекаря, Эффи коснулась ладонями лакированного дерева. Женщина за стойкой одарила ее равнодушным взглядом. «Доброе утро», — сказала Эффи, улыбнувшись как можно шире. «Утро» — это было громко сказано. На часах было 15 минут третьего. Впрочем, она проснулась всего 3 часа назад, только успела одеться и добежать до аудитории. «Что ищете?» — невозмутимо спросила женщина. «У вас есть книги об Эмрисе Мирдине?» Женщина неодобрительно нахмурилась. «Выражайтесь конкретнее. Художественная литература, документальная, биография, теория». «Документальная», — поспешно вставила Эффи. «Что-нибудь о его жизни и семье». И, надеясь расположить к себе библиотекаря, добавила. «Все его романы и стихи у меня уже есть. Он мой любимый писатель». «Как и у половины университета», — пренебрежительно бросила женщина. «Подождите здесь». Библиотекарь исчезла в дверном проеме за стойкой. От запаха старой бумаги и плесени у Эффи зачесался нос. Из читального зала доносился шелест страниц и шум медленно вращающихся лопастей потолочных вентиляторов. «Привет!» Вдруг раздался чей-то голос. В поле зрения возник тот самый парень, который стоял позади нее в вестибюле колледжа и хотел взглянуть на объявление. Твидовый пиджак он нес под мышкой, поверх белой рубашки выделялись туго натянутые подтяжки. «Привет», — машинально поздоровалась Эффи. В тихом, пустом пространстве библиотеки слово прозвучало странно. «Ты ведь учишься в архитектурном», — сказал он. Это был не вопрос, а утверждение. «Да», — нерешительно согласилась она и убрала руки с деревянной стойки. «Я тоже. Будешь посылать заявку? На проект поместья Хирайт?» «Наверное». Внезапно возникло странное ощущение, будто она находится под водой. В последнее время такое случалось все чаще и чаще. «А ты?» «Скорее всего. Можем поработать вместе». Парнишка с такой силой сжал край стойки, что костяшки пальцев побелели. «Ну, отправить совместную заявку. Правилами это не запрещается. Вместе у нас будет больше шансов выиграть контракт. Может, даже прославимся. Едва выпустимся, как самые престижные архитектурные фирмы Лира будут драться за нас». В голове Эффи крутилось воспоминание о словах, что он пробормотал тогда ей в спину. «Ну, не знаю. Кажется, я уже кое-что придумала. Все занятие делала наброски», — ответила она с тихим смешком, надеясь хоть немного смягчить неприятный отказ. Парень даже не улыбнулся в ответ. Между ними повисло молчание, но потом он тихо сказал. «Ты очень милая. Правда. Самая прекрасная девушка из всех, кого я когда-либо видел. Знаешь?» Ответь она «да» и показалась бы тщеславной хищницей. Качни головой, отвергая комплимент, прослыла бы ложной скромницей, разыгрывающей из себя тихоню. Ловушка вполне в духе Фейри. Любой ответ выйдет ей боком. И Эффи неловко предложила. «Может, поможешь мне с поперечными разрезами для мастера Перри? У меня ужасно выходит». Парень просиял и даже как-то приосанился. «Конечно», — тут же согласился он. «Давай я напишу тебе свой номер». Эффи достала из сумки ручку. Обхватив пальцами запястье девушки, он вывел 7 цифр на тыльной стороне ее ладони. И вновь на нее будто обрушился невидимый поток воды, заглушивший даже шум вентиляторов. В этот момент за стойкой появилась библиотекарь, и парень выпустил руку Эффи. «Вот так», — сказал он. «Позвони, когда захочешь поработать над поперечными разрезами». «Конечно». Дождавшись, пока он уйдет, Эффи повернулась к библиотекарю, ощущая, как занемела рука. «Простите», — сказала женщина. «Кто-то забрал все книги о Мирдине». «Все?» — надрывно воскликнула Эффи, не сдержавшись. «Похоже на то. Ничего удивительного, по нему часто пишут научные работы. А в связи с его недавней смертью желающих только прибавилось. Каждый студент литературного колледжа жаждет рассказать первым историю его жизни». Внутри все сжалось. «Значит, их разобрали студенты литературного?» Библиотекарь кивнула. Она вытащила из-под стойки регистрационный журнал, заполненный названиями книг и фамилиями студентов. Женщина открыла страницу, на которой значился список биографических работ и различных отзывов на произведение автора. В графе «Читатель» мелькало одно и то же имя, выведенное аккуратным сжатым почерком. П. Эллори. Аргантийское имя. Эффи будто ударили. «Что ж, спасибо за помощь», — сказала она. Голос внезапно охрип от подступающих слез. Эффи вонзила ногти в ладонь, чтобы не расплакаться прямо здесь, ведь она уже не ребенок. «Не за что», — отозвалась библиотекарь. «Я дам знать, когда нам вернут книги». На улице Эффи терла глаза, пока слезы не отступили. Что за несправедливость? Конечно, студент с литературного добрался до книг первым. Они ведь целыми днями корпели над каждой строфой знаменитых стихотворений Мирдина и чуть ли не по буквам разбирали его самый знаменитый роман «Ангарат». Они посвящали целые дни тому, на что Эффи оставалась лишь ночь. Сделав на скорую руку задание по архитектуре, она забиралась под одеяло и в тусклом свете лампы корпела над потрёпанным экземпляром «Ангарат», неизменно лежащим у нее на тумбочке. Эффи теперь знала каждую трещинку на корешке книги и каждый залом на зачитанных страницах. Однако аргантиец, как вообще он смог попасть в самый престижный в университете литературный колледж, да еще изучать Мирдина, национального писателя Лира? Все это смахивало на ужасную насмешку судьбы, личную злорадную пощечину. Перед глазами вновь и вновь всплывало то злополучное имя — П. Эллори. С чего она вообще решила, что справится? Эффи явно не блистала способностями к архитектуре. С начала первого семестра прошло всего полтора месяца, а она уже рисковала провалить два предмета, даже три, если не справиться с поперечными разрезами. Узнай об этом мама, она бы точно посоветовала не терять время попусту. «Просто сосредоточься на учебе», — обычно говорила она дочери, отнюдь не стараясь быть при этом жестокой. «На друзьях. И не загоняй себя до полусмерти, пытаясь справиться с тем, что тебе не дано». «На учебе», — вновь прозвучал в голове воображаемый голос матери, и Эффи вспомнила презрительный взгляд мастера Перри, который, подхватив лист с поперечным разрезом, помахал им в воздухе перед ее носом, измяв бумагу, будто пытался отогнать муху. «На друзьях». Эффи взглянула на номер, записанный на тыльной стороне ладони. Цифры 0 и 8 получились толстыми и выпуклыми, как будто парень пытался покрыть синими чернилами как можно больший участок ее кожи. Внезапно на нее снова накатил приступ тошноты. Ее грубо толкнули плечом, и Эффи поняла, что застыла возле входа в библиотеку, загораживая дверной проем. Смутившись, она поспешно сбежала по ступенькам и перешла на другую сторону улицы, проскочив между двумя рычащими черными машинами. Небольшой пирс выходил на озеро Бала. Эффи перегнулась через перила, потерла третью костяшку на левой руке, чтобы успокоиться. Костяшка заканчивалась лоснящейся рубцовой тканью. Если парень не заметил у нее отсутствие безымянного пальца, то ничего не сказал. Мимо нее сновали пешеходы. спешащие на занятия студенты с кожаными сумками и торчащими изо рта незажженными сигаретами, группы туристов с фотоаппаратами, направляющиеся к музею спящих, то и дело останавливаясь по пути. До Эффи долетал их странный говор. Должно быть, они приехали из Нижней Сотни, с самого юга Лира. Внизу о каменный причал робко бились волны озера Бала. В кроткости прилива скрывалось мрачное затишье, как будто нечто, скованное узами, желало вырваться на волю. Эффи знала, что гроза может разразиться в мгновение ока. Внезапно хлынувший дождь смоет с улиц всех туристов, и на тротуарах, словно грибы, вырастут черные зонты. Сквозь пелену вечернего тумана смутно проступали очертания другого берега. Эффи видела краешек земли, покрытый зеленой травой. Аргант — воинственный северный сосед Лира. Раньше она думала, что аргантийцы и лирийцы просто слишком разные и поэтому не могут отбросить ненависть и перестать воевать друг с другом. Теперь, прожив полтора месяца в городе, населенном обоими народами, Эффи поняла, что проблема в другом. Аргант вечно пытался присвоить лирийские богатства и традиции. Лир же обвинял соседа в краже национальных преданий и героев. Нарекая местных авторов спящими, лирийцы в очередной раз просто попытались создать нечто такое, до чего не дотянется Аргант. Несмотря на древность традиций, им неукоснительно следовали до сих пор, даже несмотря на то, что большинство северян не верили южным преданиям. Сказания гласили, что когда танки Лира покатились по зеленым полям, а винтовки высунулись из окопов, вырытых в аргантийской земле, их защищала магия спящих. Она же заставляла аргантийские орудия давать осечки или вызывала странный туман, ползущий над полем боя. В последние годы в войне наметился перерыв. И пусть время от времени слышались звуки далекой канонады, ее легко можно было принять за раскаты грома. Все жители Каэр и Селя, включая Эффи, научились относиться к этому спокойно. Досадный, но неизбежный факт. Что-то вроде пробок на городских улицах. Она надеялась, что после приобщения Мирдина к спящим перевес качнется в пользу Лира. Ей волей-неволей приходилось верить в магию спящих и в магию Мирдина. На этом фундаменте строилась вся ее жизнь. Впервые Эффи прочитала «Ангарат» в 13 лет, но король Фейри снился ей задолго до этого. Щек коснулись брызги соленой воды. В бездну этого студента из литературного колледжа, аргантийца П. Эллори. В бездну Перри. Вместе с отвратительными поперечными разрезами. Как же она устала лезть из кожи вон ради нежеланной цели. И устала бояться, что может встретить в холле или вестибюле колледжа мастера Корбиника. Ее утомили воспоминания, терзающие по ночам, стоило закрыть глаза. Огромные пальцы, побелевшие костяшки, сжимающийся и разжимающийся кулак. Выпрямившись, Эффи поправила прическу. Небо стало цвета железа. Набухшие облака зловеще зависли над головой. По улице громко грохотал трамвай, немного тише ему вторил приближающийся гром. На этот раз настоящий, не звуки выстрелов. Застегнув пальто, под начинающимся дождем Эффи поспешила к общежитию. Когда она добралась до общежития, волосы вымокли, с ресниц капало, а в ботинках хлюпало. Стянув обувь, Эффи швырнула ее в коридор, где она приземлилась с двумя глухими ударами. «Ну, конечно, сегодня такой день. Сколько ни берегись от дождя, обязательно попадешь под ужасный осенний ливень Каэр и Селя». Немного выплеснув скопившуюся злость, Эффи почти спокойно повесила пальто и отжала волосы. Дверь в соседнюю спальню, скрипнув, нерешительно приоткрылась. «Эффи? Прости». Пробормотала она, заливаясь краской. Ботинки по-прежнему валялись в конце коридора. «Я не знала, что ты дома». «Все в порядке. Мэйзи тоже здесь». Кивнув, Эффи направилась за ботинками, ощущая некоторую неловкость. Рия, с растрепанными темными кудрями, в наспех застегнутой белой блузке, наблюдала за ней, стоя в дверях. Не в первый раз Эффи прерывала встречи Рии с ее подругой, отчего ситуация казалась еще более унизительной. «Ты в порядке?» — спросила Рия. «На улице ужасная погода». «Все хорошо, просто зонтик забыла. И, возможно, провалю 3 предмета». «Понятно». Рия поджала губы. «Похоже, тебе не помешает выпить». «А что с рукой?» Эффи опустила глаза. Из-за дождя синие чернила растеклись по всему запястью. «Ой!» — выдохнула она. «На меня напал гигантский кальмар». «Какой ужас! Ну, вытирайся и заходи. Угощу чаем». Благодарно улыбнувшись, Эффи направилась в ванную. Ей много раз твердили, что комнаты в университетском общежитии просто отвратительны. Однако по приезде сюда она внушила себе, что это приключение, что-то вроде кемпинга в лесу. Теперь же все казалось безобразным. Грязная затирка между плитками, тошнотворный рыжий след от засохшей мыльной пены по краю ванны. Под полотенцем оказался неестественно огромный паук, который метнулся прочь и скрылся в трещине в стене. Эффи даже не нашла в себе сил закричать. Чуть обсохнув, она вышла обратно в коридор. Дверь Рии уже была распахнута настежь, а комнату заливал мягкий желтый свет лампы. Мэйзи, с небрежно собранными в пучок каштановыми волосами, сидела на краю кровати, держа в руках дымящуюся кружку. «Я видела Уотсона», — сообщила Эффи, плюхнувшись на стул возле стола Рии. «Нет. Уотсона я раздавила, помнишь? Это Гарольд». «Точно!» — воскликнула Эффи. «Уотсон погиб в блеске славы. Нам потребовалось целых 10 минут, чтобы оттереть его ошметки со стены». «Почему у всех пауков мужские имена?» — поинтересовалась Мэйзи, пока Рии наполняла кружку для Эффи. «Так приятнее их давить», — пояснила Рия, плюхаясь рядом с ней на кровать. Увидев, как она непринужденно прислонилась к Мэйзи, Эффи ощутила себя незваной гостьей. Это чувство было для нее привычным. Где бы она ни была, Эффи всегда переживала, что мешает. Девушка сделала глоток чая, и разлившееся по телу тепло немного приглушило неловкость. «Похоже, я завалю 3 предмета», — сказала она. «А ведь еще только середина осени». «И хорошо, что только середина», — возразила Мэйзи. «Впереди куча времени, чтобы все исправить». Рия рассеянно крутила в пальцах прядь волос Мэйзи. «Ты всегда можешь просто уйти. Переводись к нам в музыкальный. Оркестру всегда нужны флейтисты. Но если за неделю ты научишь меня играть на флейте, то считай, что договорились». Она не стала добавлять, насколько печальной казалась подобная перспектива. Музыка привлекала ее еще меньше, чем архитектура. В стенах университета архитектурный колледж занимал 2-е место по престижности. Если уж ей, вопреки желанию, не позволили изучать литературу, то она, по крайней мере, могла притвориться, что с самого начала стремилась именно в архитекторы. «Вряд ли это реально, дорогая», — усмехнулась Мэйзи. «Так что будешь делать?» Эффи чуть не рассказала им про объявление, про Эмриса Мирдина, поместье Хирайт и новый рисунок в альбоме. Импульсивная Рия всегда сыпала безумными идеями, вроде попытки научить игре на флейте за неделю или предложение забраться на крышу астрономического колледжа. Однако Мэйзи вела себя почти раздражающе рассудительно. Она бы наверняка сказала Эффи, что даже думать об этом безумие. Сейчас мечта о поместье Хирайт принадлежала только ей одной. И пусть в будущем ей неизбежно суждено разлететься на осколки, сейчас Эффи хотелось иметь возможность еще хоть немного помечтать. Так что она просто пожала плечами. В ответ Рия попыталась уговорить ее попробовать играть на органе. Эффи допила чай и пожелала девочкам спокойной ночи. Но, вернувшись к себе, поняла, что сна ни в одном глазу. Поселившееся в ней разочарование вкупе со стремлением чего-то добиться никуда не делось. Опустившись на незаправленную кровать, Эффи взяла в руки потрёпанный томик «Ангарат». Это была самая известная книга Мирдина. В ней рассказывалось о юной девушке, ставшей невестой короля Фейри. Порочные и хитроумные представители этого народа всегда жаждали большего и считали людей хрупкими игрушками, забавными в своей смертности. Используя чары, Фейри становились гипнотически прекрасными, как ярко раскрашенные змеи со смертельным укусом. Очаровывая людей, они заставляли их играть на скрипке, пока не сводила пальцы, или танцевать, стирая ноги в кровь. И все же Эффи порой ловила себя на мысли, что она сама отчасти влюблена в короля Фейри. От его жестокости трепетало сердце, а в насилии ощущалась некая интимность. Ведь чем лучше кого-то знаешь, тем более сильную боль можешь ему причинить. У главной героини в книге имелись свои уловки, чтобы ускользнуть от короля Фейри и околдовать его. Хлеб и соль, серебряные колокольчики, рябина, железный пояс. А Эффи довольствовалась снотворным. Проглотив таблетку-другую, она ныряла в сон без сновидений. Эффи взглянула на заднюю обложку книги, содержащую фото Мирдина и его биографию. Он жил в уединении, особенно в последние годы, упорно отказываясь от любых интервью. Выходящие о нем статьи в газетах неизменно были написаны сухим официальным языком. Зернистая черно-белая фотография на обложке была сделана с большого расстояния. На ней виднелся лишь повернутый в профиль темный силуэт Мирдина, стоявшего у окна. Насколько знала Эффи, других его снимков попросту не существовало. Любой дом, выстроенный в честь писателя, должен быть таким же загадочным. Понимал ли это еще хоть кто-нибудь из студентов архитектурного колледжа? Знал ли все его работы? Эффи сильно сомневалась. Остальные просто гнались за славой и денежным призом, как тот парень из библиотеки. Никого из них не волновало, что речь о самом Мирдине. Они явно не верили в старую магию. В ту ночь снотворное так и осталось лежать нетронутым на тумбочке. Достав альбом, Эффи рисовала до самого рассвета.